Врачебное искусство Джана. Бедный простолюдин Джан из Ичжоу как-то встретил на дороге даоса, который отлично владел так называемым отражением духа. Примечание. Владел отражением духа, то есть искусством физиогномики, гадания по чертам лица, сильно распространенным в Старом Китае. Конец примечания. Даос рассмотрел его лицо и сказал: «Ты, должно быть, будешь богат от искусного дела». «Чем же мне заняться?» — спросил Джан. Даос опять посмотрел. «Врачебным искусством», — сказал он. «Я знаю только, как говорится, знаки Джи и У», — возразил Джан. «Как же я могу им овладеть?» Примечание. «Я знаю только, как говорится, знаки Джи и У». Это сказано в повествовании о жизни большого поэта VIII века Бо Цзюни, который 7 месяцев от роду уже знал эти 2 очень часто встречающихся знака. «Джи» — знак притяжения, глагольных функций и так далее. «У» — «не», «нет», «без». Конечно, неграмотный человек не мог сказать такой фразы. И это лишний пример двуязычия повестей Пу Сунлина. Конец примечания. Даос засмеялся. «Чудак ты», — сказал он. «Разве для знаменитых врачей обязательно знать много знаков? Знай себе, действуй». Примечание. «Разве для знаменитых врачей обязательно знать много знаков?» Гадкая сатира на китайских врачей, иногда действительно почти безграмотных, но просто продолжающих отцовское дело. Однако китайская медицина — сложное и серьезное искусство, если не полноправная наука, имеющая огромную литературу. Вот уже 300 лет она привлекает внимание европейских врачей и естествоиспытателей. Конец примечания. Вернулся Джан домой. Дом был бедный, и делать ему тут было нечего. И вот он начал искать и подбирать врачебные рецепты, идущие, так сказать, с моря, и затем продавать их в своей лачуге. Примечание. Врачебные рецепты, идущие, так сказать, с моря. По-нашему, с ветру, валяющиеся зря по углам и никому не нужные. Конец примечания. Теперь он подмел пол, устроил торговое помещение и открыл лавку «Рыб, зуба и пчел», в которой, торгуясь и пререкаясь, стал промышлять себе меры и мешки хлеба. Однако никто этому не удивлялся. Примечание. Открыл лавку «Рыб, зуба и пчел», то есть изделий из рыб, костей и меда. Общий тип сельских вывесок для лавок, торгующих аптекарскими товарами. Конец примечания. Как-то случилось, что начальник Цинжоуской области захворал кашлем и послал людей с казенным нарядом по всем подвластным ему местам, требуя лекарства. И Джоу всегда был горным захолустьем, в котором было мало врачебных дел мастеров. Однако местный начальник, боясь, что не будет никакой возможности исполнить наряд, послал, в свою очередь, по деревням распоряжение самим доставить в его канцелярию сведения о врачах. Тогда общим голосом выдвинули Джана, и начальник велел его сейчас же позвать. Как раз в это время Джан сам страдал удушьем и не мог себя вылечить. Узнав о приказании, сильно испугался и стал наотрез отказываться. Начальник, тем не менее, не слушал и кончил тем, что с почтой отправил его к месту назначения. Дорога шла через глубокие горы. Джана мучила сильнейшая жажда, и припадки удушья все усиливались. Въехав в деревню, он стал просить воды, однако в этих горах цена воды была вровень с так называемым яшмовым соком, и Джану, который всюду ходил и выпрашивал воды, никто ее не давал. Примечание. Цена воды была вровень с так называемым яшмовым соком. В этом выражении слово «яшмовый» не означает, конечно, происхождение сока, а является простым качественным показателем, в смысле «прекрасный», «чудесный». Яшмовым соком именуется в китайских книгах тот нектар, который, по учениям даосских писателей, может продлить жизнь и вместе с так называемой «золотой киноварью» добывается подвижническими усилиями святых алхимиков. В поэзии под яшмовым соком, разумеется, иногда вино, делающее с человеком чудеса. Так у поэта Бо Цзюи: «Жбан приоткрыв, лью разливаю по чаркам яшмовый сок, желтого золота жир». Конец примечания. И вот, видя, что какая-то женщина промывает полевые овощи, причем овощей-то было много, а воды мало, так что жижа в чашке была густа и мутна, как слюна, Джан, которого жажда палила отчаянно до того, что он еле мог терпеть, тут же выпросил оставшуюся от промывки жижу и выпил ее. Жажда быстро была утолена. Так же быстро вдруг остановилось и удушье. Джан подумал про себя. Вот оно, чудесное снадобье. Когда он приехал в областной город, то лекаря со всех городов уже давно испробовали все свои средства к излечению. Но больному нисколько не было легче. Вошел Джан. Потребовал какого-нибудь потайного места для изготовления своих средств. Рецепт свой он отдал на рассмотрение всем, и домашним, и посторонним, и затем послал человека достать у поселян гороха, бобов и прочих овощей. Промыв их, он в виде сока преподнес это начальнику. После первого же приема болезнь сильно сдала, и начальник, чрезвычайно обрадовавшись, одарил Джана самым щедрым образом и дал ему на вывеску золотом писанную доску. Примечание. Золотом писанную доску. На лакированной черной или красной доске писались огромные знаки, восхвалявшие искусство врача в таком, например, роде. Прикоснулся рукой, родил весну, новую жизнь и тому подобное. Конец примечания. С этих пор имя Джана разнеслось и твердилось всюду. У ворот его всегда было словно на базаре. Чему бы он ни приложил свои руки, никогда не бывало, чтобы не получалось полного действия. Какой-то больной простудой пришел рассказать о болезни и просить лекарства. Джан в это время был пьян и по ошибке дал ему лекарство от лихорадки. Затем, проспавшись, он сознал промах, но не посмел кому-либо об этом сказать. Через 3 дня... К нему с визитом появляется человек, одетый в самое нарядное платье, и благодарит его. Джан осведомился, кто он такой. Оказывается, тот самый, кто болел простудой. Его, видите ли, сильно рвало, потом сильно пронесло, и он поправился. Случаев в этом роде было великое множество, и Джан с этих пор прослыл знатным богатеем. Он теперь стал еще больше себя ценить по известности своей и плате. Если те, кто его приглашал к себе, не давали больших денег и не присылали покойной повозки, он не ехал.